Глава 17. Подсознание поможет вам научиться прощать. У жизни нет любимчиков. Бог есть жизнь, его жизненное начало струится сквозь вас в этот самый миг. Бог любит выражать себя в гармонии, мире, красоте, радости и изобилии через вас. Это называется Божья воля или тенденция к жизни. Если вы настроите свое сознание на сопротивление потоку жизни, струящемуся через вас, этот эмоциональный затор преградит путь вашему подсознанию и притянет к вам всякого рода негативные обстоятельства. Бог не имеет никакого отношения к плохим обстоятельствам, к хаосу в мире. Все эти обстоятельства и условия есть результат негативного и деструктивного мышления человека. Поэтому глупо винить Бога в своих бедах и болезнях. Многие люди привыкли ментально сопротивляться потоку жизни тем, что постоянно обвиняют и упрекают Бога в грехах, болезнях и страданиях человечества. Многие винят Бога и в собственных горестях и недугах, в утрате любимых, в личных трагедиях, в несчастных случаях. Они гневаются на Бога, и они уверены, будто Он в ответе за их бедствия. Пока люди придерживаются подобных негативных концепций в отношении Бога, они обречены страдать от автоматических негативных реакций собственного подсознания. На самом деле такие люди не знают, что сами себя наказывают. Они должны узреть истину, обрести свободу и отказаться от обвинений, обид и гнева на кого бы то ни было, на любую внешнюю силу, кроме себя самих. Иначе они не смогут предаться никакой здоровой, счастливой, творческой деятельности. В ту минуту, когда такие люди впустят в свои умы и сердца Бога любви, в ту минуту, когда они поверят, что Бог есть любящий Отец, который следит за ними, заботится о них, направляет их, поддерживает и укрепляет их, тогда концепция Бога или жизненного начала и вера в Него укоренится в их подсознании, и они обнаружат, что обрели бесчисленные блага. Жизнь всегда прощает. Жизнь простит вас, если вы порежете палец. Заключенная в вас подсознательная мудрость немедленно начнет заживлять рану. Новые клетки спаяют края пореза. Если вы по ошибке съедите несвежую пищу, жизнь простит вас и сделает так, что вы извергнете съеденное и тем самым спасетесь. Если вы обожжете руку, жизненное начало снимет боль и отек и даст вам новую кожу, ткани и клетки. Жизнь не держит на вас зла, она всегда вас прощает. Жизнь возвращает вам здоровье, бодрость, гармонию и мир, если вы согласитесь пойти ей навстречу и будете мыслить в гармонии с природой. Негативные, мучительные воспоминания, горечь и злоба засоряют свободное течение жизненного начала в вас, препятствуют ему. Как пресечь самообвинение? У меня был знакомый, который каждый вечер засиживался за работой за полночь. Он не уделял никакого внимания своей жене и двум маленьким сыновьям. Он всегда был занят, много работал. Он считал, что люди должны хвалить его за то, что он так прилежно и упорно трудится, до часу ночи каждый вечер. Артериальное давление у него было за 200, и он постоянно терзался чувством вины. Подсознательно он наказывал себя изнурительным трудом за то, что полностью игнорировал собственных детей. Нормальный человек так не поступает. Он интересуется своими сыновьями и их развитием. Он не вытесняет собственную жену за границы своего мира. Я объяснил моему знакомому, почему он так усердно работает. Что-то грызет вас изнутри, иначе вы бы не стали так поступать. Вы себя наказываете и должны научиться прощать себя. Да, он и вправду терзался глубочайшим чувством вины. Он чувствовал себя виноватым перед братом. Я объяснил ему, что Бог его не наказывает, это он сам наказывает себя. Ведь если, например, неправильно применять законы природы, тоже будешь страдать. Если взяться рукой за оголенный провод под напряжением, тебя ударит током. Силы природы сами по себе не зло. К чему они приведут, ко злу или ко благу, зависит от того, как мы ими пользуемся. Электричество не зло. Все зависит от того, как им пользоваться, чтобы устроить пожар или чтобы осветить дом. Единственный грех – незнание закона. Единственная кара – автоматическая реакция на то, что человек неправильно применил этот закон. Если неправильно применить химический принцип, можно взорвать дом или завод. Если ударить руку о доску, будет больно, а может быть даже пойдет кровь. Но ведь доска для этого не предназначена. Доска нужна, чтобы опираться на нее или ступать на нее ногой. Этот человек понял, что Бог никого не обвиняет и не наказывает, а сам он страдает только из-за реакции подсознания на собственные негативные и деструктивные мысли. Когда-то он обманул брата, а теперь брат умер. Мой знакомый был полон сокрушения и терзался угрызениями совести. Я спросил его: «Обманули бы вы брата сейчас?» «Нет», — ответил он. «Но в тот момент вы чувствовали, что имеете право так поступить?» «Да», — был его ответ. «Однако сейчас вы бы так не сделали?» Мой собеседник добавил: «Нет, сейчас я помогаю другим понять, как им жить». Тогда я сказал так: «Сейчас вы стали более рассудительным и понимающим человеком. Умение прощать начинается с прощения самого себя. Умение прощать – это умение поставить свои мысли в соответствие с небесным законом гармонии. Самообвинение называют адом, это препоны и ограничения. Умение прощать называют раем, это гармония и покой. Бремя угрызений совести и самообвинения снялось с сознания моего собеседника, и он совершенно исцелился. Врач проверил его давление, оно стало нормальным. Объяснение оказалось лекарством. Как убийца смог простить самого себя? Много лет назад ко мне обратился человек, который когда-то в Европе убил собственного брата. Этот человек мучился и страдал, так как был уверен, что Бог обязательно его накажет. Он объяснил, что его брат стал любовником его жены, и он застрелил его, застав на месте преступления. Это произошло за 15 лет до нашего разговора. За это время мой собеседник женился на американке и был счастливым отцом трех очаровательных малюток. По долгу службы он помог многим людям и в целом стал другим человеком. Я объяснил ему, что физически и психологически он уже не тот, кто убил его брата. Ведь ученые утверждают, что каждые 11 месяцев все клетки нашего организма полностью обновляются. Более того, он стал другим человеком духовно и умственно. Теперь он был полон любви и доброжелательности ко всему человечеству. Тот прежний человек, который 15 лет назад совершил преступление и духовно и умственно был уже мертв. В сущности, мой собеседник обвинял невиновного. Это объяснение произвело на моего собеседника глубочайшее впечатление, и он сказал, что с его души сняли колоссальное бремя. Он понял, в чем смысл библейской истины. «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Критика не ранит, если вы с ней не согласны. Одна учительница пожаловалась мне, что коллега раскритиковала ее доклад на педагогической конференции. Сказала, что она говорила слишком быстро, глотала слова, ее не было слышно, дикция оставляла желать лучшего, и в целом доклад не произвел должного впечатления. Учительница была в ярости и затаила ужасную обиду на коллегу-критика. Она призналась, что на самом деле замечания были справедливыми. Первая ее реакция на самом деле была детской, и она согласилась, что полученная от коллег записка на самом деле была для нее чудесным уроком и великолепной точкой опоры для дальнейшего усовершенствования. После этого моя знакомая учительница решила немедленно заняться недостатками в речи и записалась на курсы риторики в городском колледже Нью-Йорка. Она написала своей коллеге письмо, в котором благодарила за участие, выражала признательность за сделанные замечания и выводы, которые позволили ей сразу же заняться исправлением ошибок. Как пробудить в себе сострадание? Представьте себе, что было бы, если бы все сказанное в записке коллеги не имело никакого отношения к выступлению учительницы. Тогда учительница поняла бы, что ее доклад возмутил коллегу из-за ее предвзятости, косности, неумения встать на чужую точку зрения, то есть психологически нездоровый человек попросту излил на нее свою обиду, поскольку был вскрыт психологический нарыв. Понять это значит проявить сострадание. После этого логично помолиться о душевном покое, гармонии и понимании несчастной больной. Если вы знаете, что вы хозяин своих мыслей, реакций и эмоций, вас невозможно обидеть. Эмоции следуют за мыслями, а в ваших силах отвергать любые мысли, которые могут вас побеспокоить или огорчить. Покинутая у алтаря. Несколько лет назад я пришел в церковь, чтобы совершить церемонию бракосочетания. Жених не приехал, и несостоявшаяся невеста, прождав 2 часа, немного поплакала, а затем призналась мне. Я молилась о божественном руководстве. Вероятно, вот и ответ, ведь он никогда не подводит. Такова была ее реакция, вера в Бога и во все благое. Невеста не затаила в сердце горечи, поскольку, по ее же словам, наверняка все было к лучшему, ведь я молилась о том, чтобы все было к лучшему для нас обоих. Пожалуй, другая женщина, оказавшись в подобном положении, устроила бы сцену, пережила бы эмоциональный кризис, нуждалась в успокоении и даже, возможно, в медицинской помощи. Настройтесь на безбрежную мудрость в глубинах вашего подсознания. Доверьтесь ее ответу так же, как доверялись своей матери, когда она держала вас в объятиях. Так вы сможете обрести уверенность в себе, а также умственное и душевное здоровье. Супружеская жизнь – это неправильно. Зов плоти – грех, а следовательно, и я грешница. Некоторое время назад мне довелось беседовать с одной юной девушкой, ей было всего 22 года. Ее приучили к мысли о том, что грешно танцевать, играть в карты, купаться и общаться с мужчинами. Мать запугала ее утверждениями, что бедняжка будет вечно гореть в аду, стоит ей ослушаться родительской воли и материнских религиозных наставлений. Эта девушка носила черное платье и черные чулки. Она не румянилась и не красила губы, и вообще никогда ничем не украшала себя, поскольку мать говорила, что это грешно. Мать говорила ей, что все мужчины злобные животные, а супружеская жизнь от дьявола и вообще представляет собой греховное услаждение плоти. Этой девушке необходимо было научиться прощать себя, ведь она постоянно терзалась угрызениями совести. Простить значит отпустить. Девушка должна была отказаться от всех этих ложных представлений относительно подлинной сущности жизни и оценить себя по-новому. Когда она робко принимала ухаживание сотрудников, то чувствовала себя глубоко виноватой и считала, что теперь Господь ее накажет. Ей несколько раз делали предложения достойные молодые люди, но девушка твердила: «Супружеская жизнь – это неправильно. Зов плоти – грех, а следовательно и я грешница». Так говорило ее сознание из-за укоренившихся в нем с младенчества представлений. Эта девушка приходила ко мне раз в неделю на протяжении 2,5 месяцев, и я учил ее, как устроено сознание и подсознание, словом, всему, что изложено в этой книге. Постепенно девушка пришла к мысли о том, что ее загипнотизировали, промыли ей мозги, внушили совершенно средневековые представления о действительности, и сделала это ее мать, невежественная фанатичка, полная суеверий и неудовлетворенная жизнью. Девушка полностью порвалась с семьей и начала новую, прекрасную жизнь. По моему совету, она стала красиво одеваться и сделала себе прическу. Она нашла учителя танцев, мужчину, а кроме того, получила водительские права. Она научилась плавать, играть в карты и часто ходила на свидания. Она начала любить Господа и молилась, чтобы Он ниспослал ей божественного спутника, ведь она была уверена, что безбрежная мудрость привлечет к ней мужчину, который будет полностью ей соответствовать. Вскоре так и случилось. Однажды вечером, когда она выходила из моего кабинета, в приемной сидел мужчина, который тоже пришел побеседовать со мной, и я мимоходом представил их друг другу. Теперь они муж и жена, и живут в полной гармонии друг с другом. Прощение как залог исцеления. Умение прощать других необходимо для душевного покоя и лучащегося здоровья. Если вы хотите наслаждаться идеальным здоровьем и счастьем, то должны простить каждого, кто когда-либо задел вас. Простите и самого себя. Добейтесь, чтобы ваши мысли были в гармонии с божественным законом и порядком. Вы не сможете по-настоящему полностью простить себя, если сначала не простите всех окружающих. Отказ простить самого себя не больше и не меньше, как духовная гордыня или невежество. Психосоматика, отрасль современной медицины, учит, что постоянный стресс, за которым стоят обиды, обвинения, возмущение и враждебность, становится причиной целого сонма недугов, от артрита до сердечных заболеваний. Врачи подчеркивают, что больные, которых обижали, обманывали, ранили дурным обращением, были полны возмущения и ненависти к своим обидчикам. От этого их подсознание было покрыто воспаленными гноящимися ранами. Лекарство от них только одно. Надо раз и навсегда забыть о своих обидах, а единственный и надежный способ это сделать – простить. Прощение – это любовь, притворенная в действие. Необходимая составляющая искусства прощать – это готовность простить. Если вы искренне хотите простить другого человека, вы уже на 51% приблизились к цели. Я уверен, что вы знаете, если вы простили человека, это не значит, что он обязательно должен вам нравиться, и вы должны захотеть с ним общаться. Нельзя сделать так, чтобы вам кто-то нравился, как правительство не может законодательно ввести добрую волю, любовь, мир и толерантность. Нельзя, чтобы человек вам нравился только потому, что кто-то в Вашингтоне издал об этом указ. Однако в наших силах любить человека, даже если он нам не нравится. В Библии сказано «любите друг друга». Значит, на это способен каждый, кто хочет это сделать. Любить значит желать другим здоровья, счастья, мира, радости и всех жизненных благ. Необходимо лишь одно – искренность. Вас нельзя назвать великодушными, если вы кого-то прощаете, ведь вы действуете исключительно в своих интересах. Все, чего вы желаете другим, вы на самом деле желаете себе. Дело в том, что вы так думаете, вы так чувствуете. Вы есть то, что вы думаете и чувствуете. Проще некуда. Приемы прощения. Предлагаю вам простой прием, который чудесным образом преобразит вашу жизнь. Успокойте свое сознание. Расслабьтесь. Отрешитесь. Подумайте о Боге и о Его любви к вам. А затем повторяйте про себя. Я полностью и по доброй воле прощаю имя обидчика. Я отпускаю его умственно и духовно. Я полностью прощаю ему все, что связано с этой историей. Я свободен, и он свободен. Это чудесное чувство. Настал мой день всеобщей амнистии. Я отпускаю на свободу всех и каждого, кто когда-либо обидел меня. Я желаю всем и каждому здоровья, счастья, мира, всех жизненных благ. Я делаю это по доброй воле, с радостью и любовью, и всякий раз стоит мне вспомнить о том или о тех, кто меня обидел, говорю. Я отпустил тебя и желаю тебе всех жизненных благ. Я свободен, и ты свободен. Как это чудесно! Великий секрет подлинного прощения состоит в том, что как только вы кого-то простили, повторять молитву уже не обязательно. Всякий раз, когда вы вспомните об этом человеке или о том случае, когда он вас обидел, пожелайте обидчику добра и скажите «Мир тебе». Делайте это каждый раз, когда вспомните о нем. Пройдет несколько дней, и вы станете все реже и реже вспоминать этого человека и связанный с ним эпизод, и в конце концов вы забудете о них. Решающая проверка на умение прощать. Чтобы узнать, настоящее перед вами золото или подделка, нужно подвергнуть его химическому анализу. Такому же анализу можно подвергнуть и умение прощать. Если я расскажу вам что-то чудесное о человеке, который обошелся с вами нехорошо, обманул вас или обидел, а вы, услышав добрые вести об этом человеке, покривитесь, значит, корни ненависти еще живы в вашем подсознании и разъедает вас. Представьте себе, что год назад у вас очень сильно болел зуб, и вы мне об этом говорили. Я между делом спрашиваю вас, болит ли он сейчас? Вы, разумеется, ответите: нет, конечно, я об этом помню, но мне не больно. Вот, собственно, и все. Вы помните об этом случае, но он больше не тревожит вас, он перестал быть болезненным. Это решающая проверка на умение прощать, и вы должны проделывать ее и психологически, и духовно. Иначе вы попросту обманываете себя, а не применяете подлинное искусство прощения. Понять – значит простить. Когда человек осознает творческий закон собственного сознания, то перестает винить других людей и обстоятельства в том, что они портят ему жизнь. Теперь он знает, что его судьбу творят его собственные мысли и чувства. Более того, он понимает, что внешние обстоятельства не могут быть причиной того, что происходит в его жизни и того, что он переживает. Мысли о том, будто другие люди способны отравить вам радость, будто вы игрушка в руках жестокой судьбы, будто чтобы выжить, нужно противостоять окружающим, бороться с ними, все эти и прочие подобные предрассудки становятся несостоятельными, как только вы понимаете, что мысли материальны. Этому же учит нас и Библия. Каковы мысли в душе его, таков и он. Подведем итоги. Первое. Бог, он же жизнь, не обращает внимания на личности. Жизнь не знает любимчиков. Жизнь, она же Бог, судя по всему, благоволит вам, когда вы настраиваетесь на принципы гармонии, здоровья, радости и мира. Второе. Бог, он же жизнь, никогда не насылает на людей болезни, несчастные случаи и страдания. Мы сами навлекаем их на себя собственными негативными мыслями. Ведь что посеешь, то и пожнешь. Это вселенский закон. Третье. Ваше представление о Боге – главное в вашей жизни. Если вы всерьез верите в Бога любви, ваше подсознание в ответ привлечет к вам неисчислимые блага. Верьте в Бога любви. Четвертое. Жизнь, она же Бог, не держит на вас зла. Жизнь никогда ни в чем вас не обвиняет. Жизнь заживляет глубокий порез на вашей руке. Жизнь прощает вас, если вы обожжете руку. Она снимет отек и восстановит пораженные ткани, и они снова станут целыми и совершенными. Пятое. Комплекс вины – это ложное представление о Боге и жизни. Бог, он же жизнь, не наказывает и не судит вас. Вы делаете это сами посредством ложных представлений, негативных мыслей, самообвинения. Шестое. Бог, он же жизнь, не обвиняет вас и не наказывает. Силы природы не несут в себе зла. Их воздействие зависит от того, как вы пользуетесь заключенной в вас силой. При помощи электричества можно убить человека, а можно осветить дом. При помощи воды можно утопить ребенка, а можно утолить жажду. Добро и зло приходят в ответ на мысли и цели самого человека, его сознания. Седьмое. Бог, он же жизнь, никогда не наказывает. Человек наказывает сам себя ложными концепциями Бога, жизни, вселенной. Его мысли определяют его реальность, и он сам творец своего несчастья. Восьмое. Если кто-то критикует вас за недостатки, которыми вы действительно обладаете, радуйтесь, благодарите, будьте признательны за замечания. Это даст вам возможность исправить собственные несовершенства. Девятое. Нельзя задеть критикой человека, который знает, что он хозяин своих мыслей, реакций и эмоций. Это дает вам возможность молиться за того, кто вас критикует, просить ему всяческих благ и тем самым благословлять самого себя. Десятое. Когда вы молитесь о руководстве, О том, чтобы вам подсказали, как правильно поступить, смиритесь с ответом. Поймите, что все к лучшему, к самому лучшему. Это не причина для жалости к себе, критики и ненависти. 11. Нет ничего хорошего или плохого. Все это результат мыслей. Нет ничего плохого в сексе, в желании пищи или богатства, в искреннем выражении чувств. Все зависит от того, как вы воспользуетесь подобными порывами, желаниями, надеждами. Желание поесть вполне можно удовлетворить, не убивая никого за кусок хлеба. 12. За целым сонмом болезней стоят обиды, ненависть и враждебность. Простите самого себя и всех остальных, изливая любовь, радость, жизнь и доброжелательность на всех, кто вас когда-либо обидел. Продолжайте делать это всякий раз, когда вспомните об обиде или обидчике, и до тех пор, пока эти мысли не станут совершенно мирными. 13. Простить значит отпустить. Дарите обидчику любовь, радость, мир, мудрость и все жизненные блага, пока он не перестанет задевать какие бы то ни было струны в вашем сознании. Это и есть проверка на прощение. 14. Представьте себе, что год назад у вас очень сильно болел зуб. Спросите себя, болит ли он сейчас. Ответ будет отрицательным. Подобным же образом, если кто-то причинил вам боль, солгал вам, оскорбил вас, говорил о вас всевозможные дурные слова, думаете ли вы плохо об этом человеке? Сердитесь ли вы всякий раз, когда вспоминаете о нем? Если да, ненависть глубоко укоренилась в вас, разъедает вас изнутри и препятствует вашему благополучию. Единственный способ выкорчевать эти корни – любовь. Желайте своему обидчику всех жизненных благ, пока не сможете примириться с ним в душе и искренне реагировать на него с благожелательностью и миролюбием. Это и значит полностью простить.